Жили в некотором государстве царь с царицей. Было у них три дочки-красавицы. Ну, старшие по годам, хотя и были прекрасны на вид, все же можно было поверить, что найдутся у людей достаточные для них похвалы. Младшая же девушка была такой красоты чудной, такой неописанной, что и слов-то в человеческом языке достаточных для описания и прославления ее не найти. Так что многие из местных граждан и множество иноземцев, которых жадными толпами собирала молва о необычайном зрелище, восхищенные и потрясенные недосягаемой красой, прикрывали рот своей правой рукою, положив указательный палец на большой вытянутый, словно они самой богине Венере священное творили поклонение. И уже по ближайшим городам и смежным областям пошла молва, что богиня, которую лазурная глубина моря породила и влага пенистая волн воздвигла, по своему соизволению являет повсюду милость, вращается в толпе людей. Или же заново из нового семени светил небесных не море, но земля произвела на свет другую Венеру, одаренную цветом девственности. Такое мнение со дня на день безмерно укреплялось, и растущая слава по ближайшим островам, по материкам, по множеству провинций распространялась. Толпы людей, не останавливаясь перед дальностью пути, перед морской пучиною, стекались к знаменитому чуду. Никто не ехал в Пафос, никто не ехал в Книд, даже на самый остров Кеферу для лицезрения богини Венеры никто не ехал. Жертвоприношения стали реже, храмы заброшены, священные подушки раскиданы, обряды в пренебрежении, не украшаются гирляндами изображения богов, и алтари вдовствуют, покрытые холодной золою. К девушке обращаются с мольбами, и под смертными чертами чтут величие столь могущественной богини. Когда поутру дева появляется, ей приносят дары и жертвы во имя отсутствующей Венеры, а когда она проходит по площадям, часто толпа ей дорогу усыпает цветами и венками. Чрезмерное перенесение божеских почестей на смертную девушку сильно воспламенило дух настоящей Венеры. И в нетерпеливом негодовании, потрясая головой, так волнение она себе говорит. Как древняя матерь природы? Как родоначальница стихий? Как всего мира родительница Венера? Я терплю такое обращение, что смертная дева делит со мной царственные почести, и имя мое, в небесах утвержденное, оскверняется земною нечистотой. Да неужели я соглашусь делить сомнительные почести со своей заместительницей, принимающей под моим именем искупительные жертвоприношения, и смертная девушка будет носить мой образ? Напрасно, что ли, пастырь пресловутый, суд и справедливость которого великий подтвердил Юпитер, предпочел меня за несравненную красоту столь прекрасным богиням. Но не на радость себе присвоила та самозванка, кто бы она ни была, мои почести. Устрою я так, что раскается она даже и в самой своей недозволенной красоте.